а значит, уменьшает слишком сильно. Они все действуют по-разному. Попробуй другой. Вот этот. Этот кристалл был вогнут только с одной стороны, тогда другая поверхность была идеально ровной. Я осторожно поднял его. «Вижу», — произнес я так, словно возносил благодарственную молитву самому благодетельному из богов. «Я могу видеть далеко и близко. Немного мешают крапинки и какая-то рябь, но в остальном я вижу так же четко и ясно, как когда был ребенком. Мастер Ксибалба, ты сделал то, что оказалось не под силу прославленным целителем Майя. Ты вернул мне зрение». «А мы-то хороши», — пробормотал мастер, похоже, потрясенный не меньше меня. «Ведь долгие вязанки лет мы думали, что от этих штуковин нет никакого толку. Ну и ну...» Затем он заговорил деловито и решительно. «Стало быть, для этого требуется особый кристалл. Плоский с одной стороны и вогнутый с другой. Но не может ты ходить повсюду, держа эту штуковину перед собой, как сейчас. Это все равно, что постоянно пялиться в замочную скважину. Попробуй поднести его совсем близко к глазу». Я так и сделал. Тут же вскрикнул. «Больно! Как будто мой глаз вытягивает из глазницы». Значит, опять попался слишком сильный кристалл. К тому же ты говорил о точках и ряби. То быть, нужно поискать камень, в котором меньше изъянов, чем в самом тончайшем кварце. Он улыбнулся и потер руки. «Благодаря тебе у меня, первого в долгой череде поколений мастеров Ксибалба, появилась по-настоящему новая задача. Приходи завтра». Это меня просто переполняло волнение. Я, однако, ничего не сказал своим спутникам, ибо слишком боялся, что и этот опыт провалится, а мои надежды вновь окажутся тщетными. Мы снова остановились у Макобу, где с превеликими удобствами и к немалому удовольствию двух уже упоминавшихся кузин прожили 6 или 7 дней. Все это время я ходил к Ксибалбе по нескольку раз в день. Мастер скрупулезно трудился над самым точным кристаллом, какой ему когда-либо случалось изготовить. И он раздобыл удивительно прозрачный топаз и вознамерился превратить его в диск такого размера, чтобы он прикрывал мой глаз от брови до скулы. Снаружи диск должен был оставаться плоским. Что до его толщины и кривизны вогнутой внутренней стороны, то здесь определить нужные величины можно было лишь опытным путем. Мастер стачивал камень совсем по чуть-чуть, раз за разом прилаживая кристалл к глазу и вновь всматриваясь в него. «Я буду делать камень все тоньше и тоньше». «И мало-помалу увеличивать дугу кривой», — пояснил он. «Пока мы не добьемся, чтобы кристалл уменьшал именно настолько, насколько тебе требуется. Тут важно не пропустить момент. Если я сточу чуть больше, кристалл будет испорчен». Вот почему я возвращался к нему в мастерскую вновь и вновь. Когда один мой глаз наливался кровью от напряжения, я менял его на другой. И так до бесконечности. Но, наконец, к моей невыразимой радости... Наступил великий день, когда я, приложив кристалл сначала к одному, а потом к другому глазу, смог сказать, что вижу с его помощью просто великолепно. Все вокруг, от книги, которую я держал в руке, и до деревьев возле самого горизонта, предстало моему взору четко и ясно. Я был вне себя от восторга, и мастер Ксибалба испытывал почти такое же воодушевление, раздуваясь от гордости за свое невиданное творение. Напоследок, отполировав кристалл влажной пастой из какой-то красной глины, он вставил его в прочное медное кольцо с короткой рукояткой, держа, за которую я мог подносить кристалл к любому глазу на свое усмотрение. Рукоятка крепилась к кожаному ремешку, так что у меня теперь имелась возможность постоянно носить бесценные приспособления на шее и не бояться его потерять. Вернувшись в дом Макобу, я поначалу никому его не показал, поджидая случая по-настоящему удивить Кот-Сатля и Пожирателя Крови. После ужина, когда уже темнело, мы вместе с хозяйкой дома, матерью покойного Десятого и несколькими ее родичами, сидели во дворике перед их хижиной. Взрослые мужчины курили. Должен сказать, что у Чиапа покуитль не в ходу. Вместо этого они используют пиксетль и набитый пахучими травами глиняный кувшин, в котором проделано несколько отверстий. Содержимое кувшина поджигают и раскуривают через вставляемые в отверстие с разных сторон камышинки. «Вон идет красивая девушка», — пробормотал пожиратель крови, указывая своей камышинкой в сторону улицы. Без кристалла я мог едва бы различить бледные контуры какой-то фигуры, движущейся в сумерках, но сейчас заявил. «Хотите, я подробно пишу вам ее?» «Что?» — буркнул старый солдат, приподняв бровь, и в насмешку вспомнил мое прежнее прозвище. «Хорошо, связанный туманом, ну-ка опиши нам красавицу». Я приложил кристалл к левому глазу и даже в слабом вечернем свете увидел девушку ясно и отчетливо. А потом подробнейшим образом перечислил решительно все подробности, которые смог рассмотреть. Ее тело